И опять я не думаю писать тебе, а только хочу поблагодарить за письмо. Сколько ты в них иногда умеешь вложить, и как изумительно их пишешь. Просто жалко, что такой отряд мыслей, выхваченных сгоряча из прямых состояний духа, стройный на всем ходу, куда-то отправляется и кем-то получается, и все кончается известием о его прибытии. Я умышленно воздерживаюсь сейчас от сообщения чего-либо маломальски стоящего упоминания. Все это я расскажу при свидании. Для того, чтобы проронить в письме хоть слово о своих, о себе и Лете, о свободных видах и сознании фатального, мне надо было бы себя уверить, что нет и скоро не будет обеденного стола посреди комнаты, и буфета у левой стены, и платяного шкафа в углу у окна. Отталкиваться же от такого грустного допущения просто невозможно. Крепко тебя и маму целую. Мне мешают сейчас глупые ночные бабочки в мохнатых штанах, которые безбожно вьются вокруг лампы, с разлета кидаются в чернильницу или садятся на перо и на ручку. Свежая ночь после душного дня, далеко стороной где-то проходящая гроза, керосиновая лампа, на большой и действительно посреди этого черного воздуха кругом кажущейся неизмеримой террасе. Главное же — эти мошки и мотыльки. Сколько это все должно было бы напомнить? Но революция или возраст, а прошлое работает слабо, субъективный лабиринт не отклоняет простых и прямых ощущений. И мне жалко только их, а не себя, как это бывало раньше. Жалко того, что раскаленное стекло не охлаждает их пыла, а не того, что все это однажды было августовской ночью на большом фонтане, и море было впереди, чуть вправо, где теперь за рекой, обдаваемой зарницами, лес. Но это похоже на описание природы, и притом пошлейшего разбора, что в мои планы не входило. Твои объяснения случая с аптекарем представили мне все дело с иной и совсем неизвестной мне стороны. Ты замечаешь, какая тут мазня? Это все бабочки. С особенным остервенением они налетели на аптекаря. Открытку твою я толковал иначе, эгоистичнее и своекорыстнее с твоей стороны. Но в этой теме в основном мы так схожи и так сходно поставлены, что я даже и отрицание родства принял бы по-родственному, в глубочайшем смысле этого слова. Объяснения тут более или менее безразличны, именно потому что существом и центром сплетения служит здесь то, чего никак объяснить нельзя. И наша одинаково фатальная подчиненность этой необъяснимости — короче говоря, если бы ты не могла написать такой открытки, ты была бы далеким мне человеком. Обнимаю тебя, твой Боря. Постскриптум. Когда я стал читать твое письмо, надо мной наклонилась Женя, предложив читать его вместе, то есть то, чего я совершенно не умею. Я предложил ей прочесть его даже до меня, но только отдельно. Она на меня так обиделась, что и до сих пор его не читала и не хочет читать. Этим объясняется вновь ее отсутствие в письме, но ты, конечно, знаешь, как она вас любит. Москва, 20.10.1930. Дорогая Олюшка, страшно рад твоему письму. Из просьбы и тона ее изложения можно сделать успокоительные выводы, хотя и неопределенные. В подчеркнутых твоих извинениях прочел я скрытый упрек, и опять он приемлем, если сделан в самой неопределенной форме. Разумеется, в каком-то очень общем смысле я свинья. В наше свинское, в общем смысле, время. Но я растерялся бы, если бы узнал, что укор твой имеет в виду что-нибудь положительное и определенное. Переписку? Но отчего никогда не пишешь ты, зная, как мне дорого знать вовремя все о вас? Или тебя обидело, что на твои тяжелые известия я отозвался открыткой? Тяжело болела мать, Фрейденберг. Впервые в жизни Ольга Михайловна вела дом и ухаживала за больной. Пастернак откликнулся на эти известия открыткой от 23.06.30, которая сохранилась. Я не помню, но я должен был предлагать дело в ней, что-нибудь о даче или о чем-нибудь еще, и как раз от тебя ждал на все это ответа. Правда и то... Разве я отрицаю, что показал, как ждал, довольно-таки вяло и безмолвно? А что ты поделаешь? Писать становится все труднее и трудней. Замолкает все. Замерла за граница в моей переписке. замер, предупреждая ее, и я